Глава 16. Бесформенное серое пятно станции постепенно обретало очертания. Пожалуй, больше всего она смахивала на сплюснутый по бокам ствол огромной винтовки с похожим на глушитель длинным шлюзовым отсеком и охладителями, мощными маршевыми двигателями по бокам. При еще более близком рассмотрении стали заметны ощетинившиеся иглы антенн, которые, как знал Эйнсток, способны втягиваться внутрь, когда станция снимается с якоря, превращаясь в гигантский корабль. Скафандры? Коротко поинтересовался Брэд, когда расстояние уже позволило разглядеть пару бортовых орудий, неспешно поворачивающихся вслед за движением Вайндо. Нет. Эйн качнул головой. Стыковочный шлюз оборудован куполом силового поля. Нагнетаемый воздух разряжен, но вполне пригоден для дыхания. Скафандр будет только сковывать движение. Неприемлемо. Если же купол отключат намеренно... Эйнсток не стал договаривать, вместо этого полностью сосредоточившись на управлении. Корабль уверенно приближался к нужному доку. «Оружие», — напомнил Брэд. «Оба для тебя. Рагна отказалась». Не отрываясь от управления, Эйн скосил взгляд на край панели, куда Ларай выложил два пистолета. Талион Кристофа и собственный Вортекс. Финальная пляска пальцев по сенсорным клавишам. Искрящаяся вспышка впустившего корабль силового купола и мягкий толчок, оповещающий о завершении стыковки. «Будь осторожен». Кажется, Брэд хотел, чтобы его голос прозвучал спокойно, но Эйнсток все равно явственно различил тревогу. «Буду разумен». Он заглушил двигатели, поднялся с места, подхватил оба пистолета и, не глядя, крест-накрест сунул их за пояс. «По-другому я не умею. По возможности постараюсь держать связь. Рагна». Не дожидаясь второго приглашения, пришелица шагнула в сторону лестницы. Эйн направился следом. Закрывшаяся за спиной внутренняя створка. 8 секунд на выравнивание давления в шлюзе. Еще 6 на открытие внешней. Рагна придвинулась ближе, почти задевая Эйна плечом. Он не стал отстраняться. Обещанная полная проверка, что неудивительно, началась с полутора десятков вооруженных бойцов, любезно встречающих корабль в доке. Впрочем, ничего подчеркнуто злодейского в облике этих людей не наблюдалось. Многие перебрасывались короткими фразами. Кто-то курил, кто-то хихекал над рассказанной шуткой. При виде Рагны толпа заметно оживилась. Кто-то даже одобрительно присвистнул. Эйн разглядывал лица. Большинство из них были знакомы. Например, вон тот, тощий, долговязый, с сальным интересом поглядывающий на Рагну. Бессовестно спал на посту во время предыдущего визита Эйнстока на Тиаматар. А вот его приятель, что-то яростно ему втолковывающий и тыкающий пальцем в сторону Эйна, напротив, бодрствовал. И, похоже, отличался весьма неплохой памятью. Один из охранников взмахнул рукой, приказывая остановиться. Навстречу им шагнул рослый мужчина, почти на полголовы выше и едва ли не вдвое крупнее Эйнстока. Прищуренный взгляд зеленовато-карих глаз, оценивающий, скользнул по Рагне, по Эйну. «Какого хера ты тут делаешь, сукин сын?» Хорошо поставленный командирский голос звенел негодованием. Вскинутая в сторону Эйна винтовка, очевидно, дополняла смысл вопроса. «И тебе привет, Дарс». Система отчаянно сигнализировала о необходимости занять оборону. «Планирую обменять одну услугу на другую». Программа просчитывала всевозможные ходы и варианты развития событий. Однако большая их часть была неутешительна. Любое резкое движение, любой случайный выстрел положит начало настоящей мясорубке. «Ха-ха, обменять?» Названный Дарсом коротко и зло хохотнул. «Курс обмена у тебя, прямо-таки скажем, полное дерьмо. А вот если я, сука, твой процессор тебе же в задницу засуну, вот это будет дело. Оружие на пол. Живо! Обоих касается. Ну, Арчи, базуку крепче держи. Его только этой штукой перешибить можно». «Плохая идея». В боевом режиме действия всегда выходили быстрее слов, а поэтому в следующее мгновение одна рука Эйна уже направляла пистолет Дарсу в лоб, вторая, не глядя, развернулась в сторону охранника с ракетницей. «Для всех будет лучше, если мне не придется стрелять. Ты это знаешь». Рагна недобро оскалилась и сделала еще полшага Эйну за спину. Однако тейзер отчего-то доставать не стала. «Лучше», — резонно согласился Дарс, даже не изменившись в лице. «Только тогда ни ты, ни твоя боевая цыпка не уцелеете тоже. Так что назови мне хоть одну причину, по которой я не должен прямо сейчас вышибить тебе мозги к херам собачьим». 41. спокойно отозвался Эйн. «Столько у меня патронов. От 12 до 26 из них уйдут в щиты и броню. Не более 8 на возможные промахи. От 6 до 14 человек я смогу уничтожить в рукопашной схватке до того, как получу повреждения, которые не позволят мне продолжать бой, если, конечно, не допустить, что я успею захватить винтовку у кого-то из убитых или несколько винтовок. Снайпер на 11 часов не успеет. Я устраню его в числе первых. Итого, попытка вышибить мне мозги обернется минимальной потерей в 13 человек и нелимитированной максимальной. Ты можешь проверить это, а можешь приказать своим людям опустить оружие. Тогда я опущу тоже, и мы поговорим. Ты просил причину. Это она». Повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь чуть слышным гудением силового поля и сосредоточенным сопением контрабандистов. Судя по мрачным физиономиям, перспектива войти в число минимальных 30 не казалась им такой уж невозможной. Реакция командира оказалась куда менее предсказуемой. Он вдруг искренне расхохотался, перемежая раскатистый смех самыми грязными и непотребными ругательствами. «Нет, ты, черт тебя дери, все-таки просто уникальный кусок дерьма!» Ухмылка Дарса больше походила на оскал. Опускать винтовку он не торопился. «Говори, чего надо, камикадзе хренов! Мне теперь, мать твою, даже любопытно!» Обнуление боя карты сектора. По-прежнему бесстрастно отозвался Эйнсток, словно они беседовали за партией в шахматы, а не направив друг на друга оружие. «Карты?» Дарс недоуменно приподнял бровь. «Ах, да ты никак играешь в прятки? С кем?» «С полицией». Эйнсток не видел смысла кривить душой. Эта маленькая правда все равно не открывала всей картины. «Нерассчитанная точка выхода. Готов обсудить условия бартера. Услуга за услугу». «Смотрю, весело тебе живется, паршивец!» — осклабился Дарс. «Пошли внутрь, парламентеры хреновы! И без гребаных сюрпризов, чтобы! Остальным передай, чтобы с корабля не высовывались! Меня уже одна только твоя рожа аж до блевоты нервирует!» Эйн опустил пистолет и вновь спрятал их за пояс. Конечно, вздыхать с облегчением и расслабляться, равно как и выходить из боевого режима, было еще рано. Но, что ни говори, пока дела обстояли неплохо. «Брэд, у нас все в порядке», — передал он в интерком. «Можешь пока не приводить плазменный аннигилятор в финальную боевую готовность». «Аннигилятор, как же!» — контрабандист уничижительно фыркнул, дав своим людям знак опустить оружие. «Где корабль угнал? Да еще и с такой цыпкой в комплекте!» Дарс подмигнул Рагне самым скабрезным образом. Та лишь негромко заворчала сквозь стиснутые зубы. «Это не мой корабль. Я пилот». Эйнсток следовал за Дарсом, боковым зрением не переставая, внимательно наблюдать за вооруженными людьми. «Почему тогда со мной не пришел говорить капитан?» «Я уполномочен говорить за него». «Серьезно?» Дарс недоверчиво хмыкнул. «А может, ты его уже расчленил?» «Сомневаюсь, что ответ на этот вопрос способен каким-либо образом тебя успокоить». Одновременно прислушиваясь к ведущейся за спиной Рагны одухотворенной беседе, контрабандисты без стеснения обсуждали параметры ходовой части девушки, а также прелести и недостатки передних и задних приводов. Рога тоже не были обделены вниманием, но тут мнения разделились между «а что, за них держаться даже удобнее будет» и «бумажным пакетом для головы». В ответ Рагна лишь скалилась, сопровождая демонстрацию клыков рычащей бранью. Правда, смысла в этом было немного. Без базы языка контрабандисты не понимали ни слова. «Она пожелала тебе самоудовлетвориться посредством сношения твоей винтовки с твоей же глазницей, если тебе интересно», — любезно перевел Эйн одному из самых рьяных спорщиков, чуть обернувшись через плечо. По правде говоря, большую часть слов его переводчик тоже пропустил, но интонация была до того красноречивой, что Эйнсток взял на себя смелость домыслить недостающее. «Бабы!» — глубокомысленно потянул Дарс. «Только и мысли у них, что о всяких там сношениях. Хоть и строят из себя до хрена порядочных. А кому-то, я погляжу, в утреннее хрючево брому мало сыпали. Могу распорядиться подбавить!» Шикнул он уже в сторону своих подчиненных. Под эти светские разговоры делегация, сопровождаемая вооруженным конвоем, покинула стыковочный шлюз. Длинный, хорошо освещенный коридор вел мимо транспортных шаттлов и блока спасательных капсул. Сворачивал вправо, минуя запертую дверь в инженерный отсек. Эйнсток хорошо помнил, что он находится именно там. Дарс свернул еще дважды, прежде чем остановиться в просторном помещении, заваленном разнокалиберными ящиками и больше всего смахивающим на склад. В углу скромно ютился стол со встроенным сенсорным компьютером. Дарс небрежно кивнул на пару стульев вокруг него. «Чем раньше сядешь, тем скорее провалишь отсюда!» Так прозвучало любезное приглашение присесть в его исполнении. «И кофе принесите кто-нибудь! Ларри, кто-нибудь — это ты! Пора бы уже и запомнить!» «Кофе?» — встрепнулась Рагна. «Оно по-человечьи-то говорит!» Дарс глянул в сторону Рагны чуть с большим любопытством, чем прежде. «Или только рычать умеет! Хотя так даже удобнее! И рожей вроде ничего, и задницей! И помалкивала бы, когда надо!» Контрабандист многозначительно гоготнул, поворачиваясь к Кейну. «Стало быть, у тебя чертово дело? Выкладывай! Ларри, где этот проклятый кофе?» Подчиненный быстро явился на зов, поставив одну чашку перед Дарсом, вторую опустил перед Эйном, а третью любезно пододвинув Рагне. Но едва-то успела протянуться к полюбившемуся напитку, Эйн накрыл ее кружку ладонью, придвинул к себе и тщательно принюхался, а после отставил на другой конец стола. «Тебе не понравится», — невозмутимо сообщил он в ответ на удивленный взгляд Рагны. «Слишком много сахара и хлоралгидрата. Дарс, ты же знаешь, на меня это не действует». Хлоралгидрат – один из самых сильных синтетических снотворных препаратов. Используется для анестезии. «А в твоей кружке и не он!» Дарс философски пожал плечами, как ни в чем не бывало, делая глоток из собственной чашки. «Это ведь только тебя я хочу угробить. Дамочку достаточно просто усыпить. Сгодится еще. Если бы подействовало, конечно. Хрен их этих ксеносов разберет. Честно». «А ты как думал?» – хохотнул Дарс. «То, что мне нравится твоя живучесть, вовсе не означает, что гораздо охотнее я не увидел бы тебя дохлым». «Чертово дело», — напомнил Эйнсток. «Канцеляция карты». «Это я понял из первого раза», — Дарс поморщился. «Непонятно мне другое. Чем ты собираешься расплачиваться? Исследовательским оборудованием? Такого барахла можно сколь угодно накупить вполне легально. Тебя б, паршивец, на разборку отдать. Есть у меня клиенты, охочие до подобного добра. Только дело с ними иметь даже гаже, чем с тобой. Значит, из всего, что способно меня заинтересовать, ты способен предложить только корабль, так?» «Услуги корабля», — поправил Эйн. «Кибер на побегушках. Всегда мечтал». Контрабандист оскалился в очередной усмешке. «Нет, вру. Гораздо больше я мечтал тебя в измельчитель мусора запхать и в космос спустить под улюлюканье команды. Услуги, значит? Хм». Дарс задумался, потирая синеватый от густой щетины подбородок. «Вести оружие я тебе, паскудная твоя рожа, не доверю. Андроидов тоже. Еще сраное восстание машин с ними устроишь, чего не хватало. Или попросту дашь деру с грузом. Вот что. Оставишь свою рогатую девку в заложниках. Раз печешься, чтобы ее не отравили, значит, не совсем насрать. Вернешься за ней. Хоть сомнительный, но гарант». «Неприемлемо». Эйнсток уверенно качнул головой. «Весь экипаж останется на корабле. Не обсуждается». «Здесь только я решаю, что приемлемо, а что нет». Кажется, подобное заявление больше разодорило Дарса, нежели возмутило. «Я вообще сейчас говорю с тобой исключительно потому, что ты чертовски любопытная тварь». Контрабандист чуть подался вперед и заговорчески понизил голос. «Ты ведь ни хрена не кибер, Сток. Меня в этом не убедит даже тот факт, что я своими глазами видел, как у тебя из груди выковыривали микрочип. И только мое нездоровое любопытство еще удерживает меня от того, чтобы не прострелить твою потлатую башку». «Не только», — отозвался Эйнсток, чуть склонив голову на бок. «Еще 41 патрон». «Хе, выбросить бы тебя отсюда пинком под зад! Погляжу, как тогда пошутишь!» Дарс с усмешкой откинулся на спинку кресла, почти расслабленно запустив пальцы в густую черную шевелюру с проблесками седины. «Но, на твое счастье, у меня и в самом деле имеется кое-какая работенка. Груз полимерной взрывчатки под индивидуальный заказ. Такие штуки я никогда не передаю лично, и ребятами своими рисковать не хочу. А тут еще без детонатора. Чего глазами хлопаешь? Не понимаешь, что значит возить у себя на борту взрывчатку и не знать, где и у какого психа сраный детонатор? Хе, ну ничего, скоро поймешь. Заказчик – мутный гад. Я за это дело вообще взялся только потому, что он уже заплатил половину авансом. И не хреновую такую половину, скажу я тебе. Но и потому, что место встречи я назначил сам. В такую задницу, как эта, не пробьется ни один посторонний сигнал. Так что, даже если это подстава, не дрейф. Отвезешь груз на один планетоид, тут неподалеку. Оставишь и врубишь маяк. Клиент заберет сам. Полимерная? Какого класса? Придирчиво уточнил Эйнсток. Еще и привередничать будешь, паршивец! Дарс неприязненно скривил губы. Нет, просто хотелось бы сразу знать, не разнесет ли корабль на атомы от столкновения с малейшим куском космического мусора. Невозмутимо пояснил Эйн. Гексопласт? Октогеновая основа? По-твоему, я бы такую дрянь стал хранить у себя в ангаре? Контрабандист пренебрежительно хмыкнул. 12-е поколение гекса нитростильбена. Хоть жопой прыгай, хрен наны без катализатора нужного запустишь. Не пали в нее, главное, а то с тебя упырья морда станется. На то, что тебя раскатает по всему сектору, мне насрать, а вот заказ дорогой. И вторая половина мне аж позарез нужна. Приемлемо. Эн чуть кивнул, тут же пунктуально перечислив. Ты обнуляешь наш компенсатор, загружаешь карты сектора, мы отвозим твой груз. Корректно? «Ни хрена подобного!» — осклабился Дарс. «Пока не отвезете груз в указанную точку, на обнуление губу даже не раскатывай. Иначе только я тебе и видал. Отсюда недалеко. Суток за двое долетишь на маршевых. Вернешься — получишь свое обнуление. А гарант у меня будет и получше, чем твоя девка. На грузе маяк. Если по истечении пары суток с небольшим запасом я не получу сигнал о его включении, буду считать, что ты решил сдриснуть с товаром и вышлю за тобой своих ребят. И разговаривать мы уже больше не будем. А что в этом случае гарантирует, что после получения сигнала ты не отдашь приказ покинуть сектор, не выполнив свою часть договора? Хрен тебе по всей морде, а не гарантии! Ухмылка контрабандиста стала совсем уж глумливой. Верь на гребанное честное слово или катись отсюда! «Могу я считать, что мы пришли к соглашению?» «Считай!» — великодушно разрешил Дарс. «Можешь вскрывать свою консервную банку. Скажу ребятам, чтобы приступали к загрузке. После этого получишь маршрут. А пока сделай милость. Избавь меня от своей рожи. А вот красотка может остаться, если сама хочет». Дарс выдал самую сальную улыбочку из своего арсенала. Кажется, Рагна вновь собиралась прорычать в ответ что-то нецензурное, но в последний момент передумала, о чем-то крепко задумавшись. Эйн поднялся с места, включив интерком. «Брэд», — проговорил он, — «мы выходим, я останусь контролировать загрузку, мы получили заказ». Те же вооруженные люди отконвоировали их обратно к шлюзу. Дарс остался, видимо, чтобы дать распоряжение. По возвращении на стыковочную площадку там стало довольно людно. Контрабандисты уже приступили к погрузке. Полудюжный человек, без оружия и в обычной рабочей форме, выкатывали тележки на антигравитационной платформе. Один уже направлялся в сторону корабля с объемными, но легкими брикетами, связанными по 4 штуки. Эйнсток наблюдал за ними лишь краем глаза, заметив, что Рагна принялась подозрительно тщательно оглядываться по сторонам. Он отчего-то ощутил странное и совершенно нелогичное беспокойство. «Хочешь остаться?» — негромко спросил он. «Не самый худший вариант. Чуть более безопасный, чем нахождение на Вайн-До. Думаю, Дарс мог бы найти для тебя место и работу на Тиаматаре. Не в качестве заложницы, как члена экипажа». «Тх, работа в койка?» Рагна скептически фыркнула. «Не думаю. Дарс Хилли не самый порядочный человек, но у него есть свои принципы». «Что думать ты? Что дать в совет?» Эйнсток несколько раз озадаченно сморгнул. «Почему ты спрашиваешь?» Медленно проговорил он. «Твой выбор, твое решение». «Я верить ты, и нет причины верить он, поэтому спросить». Рагна пожала плечами, рассеянно наблюдая за погрузкой. «Но верно, это и есть самоответ. Так что, если ты не прогнать, я пользоваться ваш ресурс, и гостеприимчивость еще малость». «Хорошо». «Хорошо?» «Да, возвращайся на борт, погрузка почти завершена». Рабочие действительно справились на удивление быстро, тут же поспешив покинуть док. Или чтобы не задерживать взлет корабля, или желая поскорее убраться из зоны видимости киборга. Обязательная дезинфекция, открытие внутренней гермостворки, и Эйнсток наконец смог добраться до рубки и сразу открыл с десяток голограмм. «Координаты приняты. сообщил он Брэду, напряженно наблюдавшему за его манипуляциями. «В нашем грузовом отсеке взрывчатка. Уровень опасности низкий. Случайный взрыв маловероятен, почти исключен. До точки назначения 49 часов. Не уверен, стоит ли сообщать о характере груза остальному экипажу. Твое решение». «Понял тебя. Взлетаем». Брэд коротко кивнул и направился контролировать взлет с инженерной палубы. Эйн почти не сомневался в том, какое решение он примет. Вахтенный журнал Вайндо 34.2. 25 мая 2216 года. 07.35 по календарю Конфедерации. Координаты местоположения неизвестны. 24 мая 21.55. Получено разрешение на стыковку с дрейфующей станцией. Данные о порте приписки, роде деятельности и личности владельца отсутствуют. Согласно заключенному в устной форме договору, владелец станции обязался предоставить Вайндо 34.2 обнуление буэ-компенсатора и карты сектора. Взамен экипаж Вайндо 34.2 обязался выполнить однократную курьерскую перевозку груза. Класс опасности 1.4. Информация о назначении и получателе груза отсутствует. Ответственный за ведение вахтенного журнала ИО капитана Брэд Ларай. Брэд задумчиво ковырял содержимое тарелки, гордо именуемое сбалансированным космическим завтраком, а на деле больше всего напоминавшее миску соплей, и украдкой сцеживал зевоту в кулак. Спалось в эту ночь на редкость паршиво, да и могло ли быть иначе, если спать пришлось на пороховой бочке, в самом, что ни на есть, буквальном смысле. Да и добраться до койки ему удалось лишь после взлета, ближе к середине ночи. Правда, был в этом и положительный момент. Когда Брэд вернулся в каюту, Эмильен там уже не было. Нет, избегать ее он не собирался, просто не хотел забивать голову поисками объяснений. «Доброго утра!» Брэд едва не вздрогнул от неожиданности. Задумавшись, он совершенно не заметил, как в кают-компанию вошла Есси. «И приятного аппетита!» Преувеличенно жизнерадостно добавила она, присаживаясь напротив. «Судя по тому, что мы еще живы, пилоту удалось договориться со своими друзьями?» «Не друзьями, но да, удалось». Брэд сдержанно кивнул. «И каковы наши планы на будущее?» «Доставить груз, получить карты системы и обнуления, вернуться в обитаемый сектор», — столь же спокойно отозвался Ларай. «Мы уже обсуждали это». «Послушайте», — вздохнула Есси, — «я сознаюсь, что вела себя недружелюбно и, может быть, в чем-то даже глупо. Но давайте будем терпимее друг к другу. Мы ведь одна команда». «Пока большая часть нетерпимости исходила именно от вас». Брэд отложил ложку. Беседа явно грозила затянуться. «Я сожалею об этом». На хорошеньком личке Юковски не было даже намека на сожаление или раскаяние. «Просто мне сложно давать оценку происходящему, когда оно происходит без моего ведома и согласия». «И это мы тоже обсуждали». «Да-да, конечно», — подозрительно покладисто согласилась Есси. «Я просто хотела уточнить у вас несколько волнующих меня моментов. Прежде всего, раз моя практика с треском провалилась, не могли бы вы найти мне занятие? В команде каждый винтик должен крутиться». По правде говоря, Брэд уже размышлял об этом и сам. Избыток свободного времени в замкнутом пространстве давил на психику даже привычным к подобным астронавтам. А в отношении Есси это и вовсе было вопросом элементарной безопасности. Только что ей можно доверить? Решение Штрудля было простым и действенным. Он приставил Юковский к пилоту, приказав ей анализировать маршрут и письменно отчитываться, едва ли не по каждому пройденному метру. Брэд не стал бы снова обрекать Эйна на столь сомнительное удовольствие. «Я подумаю над этим и сообщу о своем решении в ближайшее время. Что-то еще?» «Да, я еще хотела поговорить о капитане». С минуту Брэд молча размышлял, какой вопрос уместнее задать. «Есси, вы издеваетесь?» Или же «Есси, вы идиотка?» Но толку не было в обоих. Медленно выдохнув и мысленно досчитав до 10, Брэд сухо произнес: «Обязанности капитана исполняю я». «Да-да, конечно». Практикантка продемонстрировала самую невинную улыбку. «Я не собиралась этого оспаривать. Мне просто интересно, в какой роли вы видите Штрудля на этом корабле. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не сомневаюсь в ваших лучших качествах, но разве у него не больше опыта, чтобы принимать решения именно в таких нестандартных ситуациях? Возможно, если бы вы позволили ему, как капитану корабля, договориться с контрабандистами, мы сейчас были бы уже на пути в обитаемый сектор. Кроме того, рано или поздно мы этого сектора все-таки достигнем, и тогда...» Всему экипажу придется держать ответ за произошедшее, в том числе и за неправомерное удержание капитана под арестом». «Я вас услышал». Брэд старался, чтобы его слова прозвучали спокойно, однако к горлу все сильнее подкатывало раздражение. Если была права, эта мысль не доставляла ему ни капли радости. Однако кривить душой перед самим собой Брэд не собирался. Он действительно до сих пор не решил, как поступить со Штрудлем, и действительно не был уверен, что справляется с командованием лучше него. Да и факты намекали на обратное. Рагна беспрепятственно совала свой нос в каждый угол. Эриха Брэд уже не единожды видел нетрезвым, причем пьянствовал тот, кажется, вместе с пришелицей. Еси не далее нескольких дней назад устроила пальбу на борту. Эмильен — проклятие. Причем здесь Эмильен? Брэд совершенно не планировал расписываться в собственной некомпетентности, но и делать вид, что все под контролем, изображая гордую независимость, он не намеревался тем более. Поговорить. Для начала просто поговорить со Штрудлем, а заодно попытаться получить хотя бы некоторые ответы. Двадцать девять, тридцать, тридцать один. Кристоф мирно отжимался от пола, тщательно контролируя дыхание. Он вернулся к тренировкам, едва это позволила поврежденная рука. Не только для того, чтобы не терять форму, но и чтобы как-то убить бесконечно тянущееся время. Он был привычен к одиночеству. Однако в замкнутом пространстве, в условиях ограниченной свободы и без какой-либо связи с внешним миром, можно было запросто свихнуться. Вот ты дал слабину в собственных мыслях, а вот уже соглашаешься на самые кошмарные условия, лишь бы тебя выпустили. Впрочем, никаких условий ему пока что никто не предлагал. 41, 42, 43. Эмильен больше не приходило. Только Эрих в компании своей неизменной меланхоличности, явственного запаха алкоголя и полного безразличия ко всем замечаниям на этот счет. Видимо, капитанство давалось Лараю совсем уж хреново, раз он начал допускать подобное. Только вот злорадство не приносило ни пользы, ни радости. Ведь это происходило на его корабле. От всего этого дерьма зависела и его жизнь тоже. 49, 50. Конечно, случались в его жизни отсидки и похуже этой. Например, 10-дневная вылазка на территорию преступной группировки «Кантарос», редких, но опасных ксеносов, способных расплавить человеку мозги одной только силой мысли и угробивших всю десантную группу, за исключением Кристофа, в первые 2 дня операции, или несколько суток, проведенных под покореженным корпусом сбитого корабля, с ничтожным запасом задержавшегося в отсеках кислорода, щедро разбавленного запахом обугленной брони и собственной горелой кожи, без связи, без какой бы то ни было уверенности, что его найдут, или... Да бывало и намного хуже. Однако же от всего этого факт заключения на собственном корабле не становился хоть сколь-нибудь приятным. 62. 63. Это всегда было его жизнью. Космос, полеты, корабли. Особенно корабли. Крис так и не привык относиться к ним как к вещам. И допускать повторение прошлой истории и терять еще один корабль Кристоф был уж точно не намерен. С момента бегства с СЕ-84 пошли уже 6-е сутки, а Вайн-До так никто и не преследовал. Наверное, беглого кибера этот факт должен был радовать. А вот Кристофа он беспокоил. Возможно, в этом секторе их попросту не найдут. Никто. Никогда. Правда, против этой версии решительно выступил тот факт, что ночью корабль совершил кратковременную посадку. И не на поверхность необитаемой планеты, как в прошлый раз, а в оборудованном доке. Вибрацию шлюзовых фиксаторов Кристоф узнавал едва ли не лучше звука собственного голоса. Не было после попадания в руки кибера, перестал реагировать на большую часть запросов Криса. Да и вообще не подавало голоса даже для штатных оповещений экипажа. Не удостоило подробностями и в этот раз. Незарегистрированная станция. Время стыковки 46 минут. Вот и все, что Кристофу удалось от нее добиться. 89. 90. За минувшее время в голове уже успело сложиться несколько версий. Однако Крис не торопился их развивать. Он был почти уверен, что гадать ему придется недолго. И действительно, едва он успел дойти до 120, как в его каюту заявился Ларай. «Кристоф, есть разговор», — сообщил он с порога. Крис неспешно поднялся, вытер лицо и шею полотенцем, расположился в кресле, столь же неторопливо закурил, и лишь после этого удостоил вошедшего техника сдержанно вопросительным взглядом. Тот оперся на край стола и некоторое время молчал, таращась на зажигалку. Наверняка думал, как умудрился проглядеть ее во время конфискации имущества. Или же прикидывал, почему за все минувшее время Крис не воспользовался возможностью поджечь датчик пожарной сигнализации. Наивный идиот. «Я хочу задать несколько вопросов», — наконец собрался с мыслями он, «и обсудить условия, при которых будет возможно твое возвращение в команду. Условия зависят от ответов». «Дай-ка угадаю», — Крестов с усмешкой откинулся на спинку кресла, пуская в потолок струю дыма. «Один медик уничтожает запасы спирта, второй явно чего-то потяжелее. По кораблю шляется инопланетная дрянь. За штурвалом спятившая железяка. Корабль уже почти декаду болтается с необнуленным движком, как кусок говна в неисправном гальюне. А ты и понятия не имеешь, что делать со всем этим дерьмом? Быть капитаном оказалось не так легко и весело, как ты думал, Ларай». «Верно». Не моргнув глазом, отозвался Брэд. Кажется, сдержать недовольную гримасу ему стоило немалых усилий. «Ну и...» Очередной клуб сигаретного дыма лениво устремился к потолку, тут же подхваченный гудящими фильтрами. Ларай проводил его взглядом, глубоко потянул носом воздух и, поколебавшись, коротко кивнул в сторону сигаретной пачки. «Угостишь?» «У капитана нет собственного курева?» Крестов равнодушно двинул пачку по столу. «Одной больше, одной меньше. Все равно скоро закончится». «Спасибо». Брэд с явным удовольствием прикурил, тут же аккуратно вернул зажигалку на место. «Я предполагаю снять с тебя арест, при условии, что ты согласишься на адекватное сотрудничество, не в качестве капитана». «Ха, некому стало драить гальюн?» Крестов мрачно усмехнулся, с равнодушием делая новую затяжку. «Или придумаете мне работенку погаже на общем совете экипажа? У вас же теперь дерьмократия?» Еще одна ухмылка. «Или этот кибер тебе подсказал?» «Это было мое решение». Брэд на мгновение задумался, словно хотел добавить еще что-то, но Крестов не дал ему этой возможности. «Мы совершали посадку», — заговорил он, чуть подавшись вперед и подперев кулаком тронутый непривычный щетинный подбородок. «Достаточно долгую. Где и с какой целью?» «База контрабандистов», — спокойно отозвался Ларай, смакуя очередную затяжку. «Нам обещали карты и обнуления в обмен на услугу по доставке груза». Крис хотел было расспросить о названии станции и именах управляющих, однако промолчал. Вероятность того, что они окажутся знакомыми, была крайне мала, а демонстрировать собственную осведомленность не стоило. «Что за груз?» — только уточнил он. «Взрывчатка». «Твою мать! И какие гарантии?» «Эйнсток — наша гарантия, хоть и не такая надежная, как хотелось бы». Брэд замолчал, нахмурившись. Видимо, пытался сообразить, почему отвечает на вопросы вместо того, чтобы задавать их самому. «Что в опечатанных грузовых отсеках?» Тут же поспешил исправиться он. «Ничего!» — новый дымный выдох в потолок. «Помещения определены под собранные на ТСТ-18D образцы грунта и органики». «Тогда почему они запаяны в обход протоколов не было?» Крестов постарался не выдать удивления. «Спроси своего кибера!» «Спросил, он не знает». Брэд отложил сигарету и взгляд его посерьезнел. «Поэтому спрашиваю тебя». «Не знает? После того, как влез в каждую микросхему на моем корабле?» «Верно. Так как открыть эти отсеки?» Крестов поперхнулся дымом. «Что за лютую жопосрань он пропустил на своем корабле, торопясь вылететь в срок?» «В срок?» «Космос без границ» настаивал на немедленном вылете. Хотя объективных причин подобной спешки, кроме исключительной дурости и мудаковатости начальства, Крестов так и не нашел. «Дерьмо!» «Скажу, когда увижу сам!» Сухо отозвался он, все еще ожидавшим ответа Лараю. Делиться с ним своими предположениями он не собирался. Кажется, подобный ответ не особо устроил техника. «Если так», — качнул он головой, — «что скажешь по поводу моего первого вопроса? Ты согласен на сотрудничество?» «Я еще не услышал твоих условий!» Крестов прищурился. «Требования вполне очевидны. Ты будешь иметь право голоса, но не право принимать окончательное решение. Все обязанности, вплоть до чистки гальюна, как ты выразился, наравне с остальным экипажем, если потребуется. Никакого оружия, никаких попыток причинить вред Эйнстоку. Надзор за всеми твоими действиями, передвижениями и попытками выйти на связь. Добавь еще, что я обязан публично извиниться и расцеловать кибера в знак искреннего покаяния. И можешь катиться нахер со своим ультиматумом». Крис одной глубокой затяжкой прикончил сигарету и небрежным жестом раздавил окурок одной чашки. «Называй, как хочешь». Брэд устало пожал плечами. «Ты ведь и сам понимаешь, это элементарные меры предосторожности. У меня нет причин тебе доверять». «В таком случае, есть ли у меня причины не расшибить тебе башку прямо сейчас, пока за мной еще нет надзора?» «Даже если тебе это удастся», Ларай ощутимо напрягся от его острого взгляда. «Что дальше? Останется Эйнсток. Он не станет подчиняться твоим приказам». «Если рассчитывает не сдохнуть в ближайшее время, станет». Кристоф презрительно скривил губы. «Как думаешь, почему он не убил меня?» «Потому что не хотел», — уверенно отозвался Брэд. «Да неужели? А может, потому что без меня он не сдвинул бы корабль с места?» «До сих пор ему это удавалось?» «Хрена с два! Этот сраный умник поменял приоритеты доступа. Но система идентификации все равно реагирует на носителя ключа, живого. Отпечатки отрезанных пальцев и выковырнутые с трупа глаза не сработают. Так что пока кибер зависит от корабля, он зависит от меня». Конечно же, Крис блефовал. Он прекрасно понимал, что живым можно оставаться и с переломанными ногами, и с выколотыми глазами, и с перебитым позвоночником. Кибер не постеснялся бы провернуть подобные принадобности. Но вот изображающий из себя воплощение морали Ларай вряд ли потрудился задуматься об этом. «Как только небо перестанет улавливать мои жизненные показатели, корабль заблокируется и будет висеть на месте, вещая СОС на весь космос. Не думаю, что это входит в его планы». По правде говоря, это было не вполне так. Первостепенной задачей корабля при потере управления являлось возвращение в порт приписки. А если это невозможно, на ближайшую из подконтрольных конфедерации станций, где галактическая полиция расследовала обстоятельства гибели капитана, после чего всячески способствовала возвращению команды домой и припровождению виновных в места не столь отдаленные. Список аккредитованных станций был довольно обширен, однако при гибели капитана в секторе, не входящем в зону покрытия, корабль можно было утащить только на буксире. Отказывалась подчиняться вся ходовая часть, включая боя. И если подобное случалось вдали от цивилизации, экипажу оставалось лишь молиться, что их отыщут раньше, чем корабль превратится в консервную банку с высушенными мумиями внутри. Случалось и такое. Подобная мера здорово сократила статистику угонов. Какой толк захватывать корабль, если он не сдвинется с места или привезет тебя прямиком в руки полиции? Обойти систему безопасности могли разве что особо ушлые пираты. Но таких все же было значительно меньше, чем просто отребья, охочего до легкой наживы. «Допустим», — Брэд сдержанно кивнул, — «но сути дела это не меняет. Или ты соглашаешься с условиями, или продолжаешь сидеть под арестом. Других вариантов я тебе не предложу». «Вот как!» — Крис недобро усмехнулся. Удар под колено, короткий, почти без замаха, выбил Ларая из равновесия. Крис вскочил на ноги, сократил дистанцию, не позволив ему сгруппироваться. Удар под локоть. Вперед метнулась раскрытая ладонь, перехватила запястье и боевым приемом вывернула руку, дернувшуюся было к оружию. Доли секунды, и дуло сдернутого с пояса пистолета ткнулось Лараю в переносицу, заставив мигом прекратить попытки к сопротивлению. «Хочешь теперь услышать мои варианты?» — холодно уточнил Кристоф. Вопрос был риторический, однако не ответил Ларай вовсе не поэтому. Корабль вдруг легонько тряхнуло и ощутимо повело в сторону, прежде чем гравикомпенсаторы успели справиться с перегрузкой. Вслед за этим моментально ожила общая связь. «Пилот капитану». Голос Трампа был предельно сосредоточен. «Прямо по курсу неопознанный корабль. Корвет человеческого образца. Сигнатуры указывают на наличие вооружения. Хотел уйти с траектории. Мне не позволили. Идут на перехват». Кристофу потребовалось меньше 2 секунд, чтобы осознать сказанное. Липкий холодок зазмеился вдоль позвоночника, скрутил внутренности самым гадостным предчувствием. Ошалевший от быстрой смены событий Ларай наконец-таки перестал хлопать глазами и дотянулся до интеркома. «Есть связь!» — голос техника вышел охрипшим. «Радиомолчание!» — отрезал пилот. Корабль вновь повело. Кристоф коротко выругался сквозь зубы. Принадлежность корвета к человеческому образцу вовсе не означала, что на борту окажутся люди. В этом секторе вполне могли хозяйничать и какие-нибудь ксеносы на трофейных кораблях. Но кто бы это ни был, их намерение сложно было с чем-то перепутать. Крис решительно засунул пистолет за пояс. «Отдам, когда вернешь мой талион», — бросил он Брэду. «В рубку! Соображай, живее, Ларай! Код открытия двери! Но!» «Если ты собираешься...» «А ну, заткнись и слушай сюда!» Кристоф не повысил голоса. Однако зазвучавший в нем лязг металла заставил Ларая живо прикусить язык. «Если ты собрался мешать вытаскивать мой корабль из этого дерьма, я пристрелю тебя прямо здесь. Если нет, открывай чертову дверь и иди за мной!» Брэд колебался недолго. Смерив Криса пронзительным взглядом, он, заметно хромая, направился к двери. Слово «пираты» так и не прозвучало, но этого и не требовалось. Все и без того было до жути очевидно.